Глава шестая. «Ты же этого и хотел, в чем проблема?» — спросила Фокина и обошла кучку молодых деревьев по кругу, будто сестра Ванечкина могла спрятаться за их тонкими стволами. «Да блин, я хотел, чтобы ее пропажа была контролируемым процессом, понимаешь? А не вот так. Нам сама девчонка 100 лет не нужна. Нам необходимо было ее спасти. Я даже не успел ничего сказать ей про море, вернее, только начал говорить, а ее уже и след простыл». Мы битый час лазили по территории лагеря и уже переместились за нее. Лазили всеми. Воспитатели, вожатые, подростки из старшего отряда, родители. Сильнее всех истерила Элеонора. У нее просто приключился форменный припадок и продолжался до сих пор. «Ванечкин!» Она подкралась ко мне слишком тихо. Я от неожиданности вздрогнул, чуть не выругавшись матом вслух. Хорошо сдержался, а то вышло бы не очень хорошо. Маша покосилась на Элеонору, которая напоминала взъерошенную сову, и отошла в сторону. Остальные как раз тоже были заняты и не обращали на нас внимания. Они проверяли кусты вокруг корпусов, рядом с забором, за пределами лагеря. Заместитель директора схватила меня за локоть, а потом оттащила в сторону. «Признавайтесь, это ваши шуточки опять, ваши выкрутасы!» Удивление у меня получилось совершенно искренним. Я уставился на Элеонору с таким выражением лица, что она моментально сама же поняла всю глупость своей фразы. «Нет, ну мало ли», — зам Гоблина развела руками, — «от вашей компании всего можно ожидать. Нина Васильевна!» — заорала она вдруг неожиданно и рванула от меня в противоположную сторону. «Нина Васильевна, зачем вы полезли туда? Там же яма! Давайте еще вы упадете и сломаете себе ноги. Мы вас всем составом отсюда тащить будем. И не надо делать такое лицо, не надо. Учитесь смотреть правде в глаза». «Слушай, ну, может, она все-таки побежала на море?» Маша, едва Элеонора умчала в сторону бегемота, сразу вернулась ко мне. «Так спросили же на воротах. Не выходила девочка, вообще никакая. Сторож сказал, не было Дашки. Я тебе точно говорю, она пошла искать это чертово знамя. Чтоб Родион Васильевич обосраться с вот дебильными рассказами. Главное, еще начала меня спрашивать, мол, точно ей орден дадут? А потом просто раз и нет. Ты знаешь, реально не девчонка, а какой-то, мать твою, фантом. Я догадывался, конечно, что она оторва, но, блин, это настоящий фокус. Мы ее хватились через 5 минут, и все. Нет девчонки». «Так, не паникуем, спокойно прочесываем лес». Константин Викторович двигался параллельно с нами. Пока еще двигался. На него уже косились большинство присутствующих, и вовсе не с добрыми намерениями. «А ну-ка, давайте дружно покричим! Даша! Даша! А теперь речевку! Пионер идет вперед, это долг его зовет!» Мы с Фокиной переглянулись одновременно. «Идиоты!» — отвечаю. Высказался я за обоих. В этот момент, сам не знаю почему, вдруг мое внимание привлекает отец Мишина. Он разговаривал с родителями Фокиной, видимо, обсуждая, куда могла белым днем деться из пионерского лагеря 7-летняя девчонка. Чуть дальше стояла мать Мишина. Судя по выражению ее лица, этой особе вообще было плевать на всех, и она бы не против уже закончить столь активное движение по лесу. Так вот, отец Мишина есть, мать Мишина есть, а самого Мишина нет. «Маша!» — я повернулся к Фокиной. «А ты видела вообще Антона, Васю?» Потом меня торкнуло еще больше. Я остановился и принялся крутить головой. «Ты чего?» — Маша замерла рядом. «Чего-чего? Того! Смотри! Мы уже больше часа ищем сестру Ванечкина, но среди спасателей нет ни Васи, ни Антона, ни Селедки, ни Богомола. Понимаешь? А должны быть, они же не глухие. Суета началась давно. Ладно, толстяк ждал Дашку у ворот, может, Антон с ним. Но им бы пора объявиться. И Тупикина с этим неадекватным где? Где все эти пионеры?» Фокина зависла, переваривая мои слова. А потом до нее наконец дошло. «Черт, ты думаешь, они вместе? И сестра Ванечкина с ними?» А я еще, главное, все это время ощущал какой-то дискомфорт, будто что-то неправильно. Мы с Машей медленно начали пятиться в сторону лагеря. «Может, спросим у родителей?» — громким шепотом предложила Фокина. «У каких? Чтобы еще больше паника началась? Скажи спасибо, что никто из них еще не кричит и не зовет своих детишек». Видимо, Селедка и Ряскин тоже как-то отмазались. А Богомол? Я даже не заметил, приехал к нему кто-то или нет. А у Антона вообще только старший брат здесь. «Не-е-е. Давай валить по-тихому в лагерь и попробуем сообразить, где искать всю эту компанию. Что-то мне подсказывает, они реально вместе». Мы осторожно, не привлекая внимания, сдали назад. Хорошо, что Костик с его речевками и Леонора с ее истерикой все внимание переключили на себя. Поэтому на нас никто не смотрел. «Бежим!» — сказал я Маше, как только большая часть спасателей оказалась на приличном расстоянии. Мы развернулись и рванули в лагерь. «Что будем делать?» — спросила Фокина на бегу. «Что делать?» «С Ванечкиным договариваться. В конце концов, это его сестра. Потому что, знаешь, я опасался, с Дашкой правда какая-нибудь хрень произойдет, если она потерялась одна. Хотя даже представить не могу, в какую сторону ее понесло. Но если девчонка с Мишиным, Богомолом, Ряскиным и Селедкой, я уверен, хрень произойдет однозначно. А сначала давай-ка еще раз поговорим со сторожем». Мы залетели в лагерь. Здесь тоже искали потеряшку, но в основном дети и те вожатые, которые остались за ними приглядывать. Я прямой наводкой рванул к воротам. «Здравствуйте!» Фокина выскочила вперед, сделав мне рукой жест, мол, не лезь, я сама. «Скажите, пожалуйста, девочка точно не выходила? Ну, такая маленькая!» Даша показала рукой расстояние от земли до своего бедра, что, видимо, должно было означать рост сестры Ванечкина. «Да я уж 20 раз говорил!» Сторож нервничал и психовал. «Не выходило тут никаких девчонок, ни вот таких!» Он передразнил Машу и повторил ее жест. «Ни вот таких!» Но рука сторожа поднялась ровно до уровня его затылка. «А пацаны из второго отряда, трое или двое, а потом один?» Я попытался перевести дух, поэтому говорил отрывисто. «Пацаны? Ну, был один, да, но он вроде не выходил. Только подошел ко мне поболтать, про здоровье спрашивал. Да и так, приятный парень, я его еще с прошлого года помню. Антон, кажется». Я с торжеством посмотрел на Фокину. «Мол, видишь, говорил же». «А чего же вы сразу не сказали?» Маша всплеснула руками. «Вас же спрашивали». «Про пацана не спрашивали». Сторож упрямо покачал головой. «Спрашивали про девочку 7 лет, а этот, он просто побеседовал. Вежливый парень». «Хорошо», — я от нетерпения приплясывал на месте. «И куда потом делся вежливый парень?» «Так зашел, наверное, на территорию. Я что-то и не помню. Там упала за моей будкой ветка, что ли. Грохот был сильный. Я вышел глянуть, а пацана уже и нет». «Спасибо», — с чувством сказала сторожу Маша. Причем ее это «спасибо» звучало приблизительно как «вот ты придурок». «Ну что?» — спросила она, едва мы отошли от ворот. «Будем договариваться с Ванечкиным или есть еще варианты?» «Есть». Я, в отличие от девчонки, которая стояла лицом к лагерю, смотрела ровно на дорогу, ведущую в сторону моря. «Будем разговаривать с Мишиным». Маша сначала удивленно подняла брови, но потом, заметив мой сосредоточенный на одной точке взгляд, обернулась. По дороге, направляясь к воротам, бежал Вася. Выглядел он так, будто прямо сейчас упадет и скончается на месте. Лицо его раскраснелось, по лбу и щекам стекал пот, смешанный с пылью. Толстяк тяжело дышал, а значит, бежит он давно. Мы выскочили за ворота и бросились Мишину навстречу. Сторож не успел даже ничего возразить. «Ой, блин, сейчас!» Вася, как только я оказался рядом, упал мне на плечо с хрипом, выпуская и втягивая обратно воздух. «Умру! Я! Сейчас! Блин!» «Где ты был?» — я поддерживал толстяка, а Маша схватила еловую ветку, лежавшую возле дороги, и принялась ее обмахивать Васю. «Петь, прости, мы и потеряли Дашку», — выдал, наконец, Мишин что-то удобоваримое. «Ну, ребят там лазят по пляжу, ищут. Мне сказали бежать с тобой». «Везет вам», — ответил я ему с нервным смешком, — «а мы ее еще даже не находили».